«Все пьешь, Григория», – прошипела она как кошка, которая раздумывает, сейчас вцепиться когтями в противника или подождать и выбрать место поуязвимее. «Дорогая, я, можно сказать, только пригубил и только для того, чтобы скрасить беспокойство от твоего отсутствия», – попытался оправдаться Алькальд. «Всевышний, что с тобой случилось? Ты грязная, как шахтер после работы». Сильвия посмотрела на свою одежду, скривилась, содрала испорченные перчатки и прошлась по одежде очищающими чарами. Потом глянула на руки и прошлась чарами для очищения тела. Все это она делала молча под пристальным вниманием супруга, который напрочь забыл о том, чем занимался до ее появления. Зато Сильвия не забыла. Закончив наводить чистоту, она подошла к столу, наклонилась, резким жестом выхватила графины, не размениваясь на жалкие бокальчики, сразу присосалась к горлышку. «Дорогая, почему я? Почему все я?» Оторвавшись от выпивки, выкрикнула Сильвия. «Почему ты не можешь оторвать свой зад от мягкого кресла, взять лопату и отправиться извлекать то, что нужно твоим гравидейским друзьям? Нужно тебе, опачкаюсь я. Где справедливость? Прошу тебя, потише», — заволновался Алькальд. «Вдруг кто услышит?» Он заворочился в кресле, озираясь с испугом на запертую дверь. «Кто услышит? Про чары на библиотеке ты благополучно забыл? Они могут слететь в самый неподходящий момент». Артист де Сарати потянулся за графином, но сделал это столь неловко, что Сильвии не составило никакого труда увернуться. Для надежности она отпила еще. То, что окажется в желудке, супругу точно не достанется, а ей хоть немного поднимет настроение. «У тебя все моменты неподходящие. Почему всегда самая грязная работа достается мне, а ты сидишь здесь такой красивой и дуешь?» Она с сомнением глянула на бутылку. «Ратафию в свое удовольствие. Тебя поймали», — догадался артист де Сарати, сообразивший, что если бы все прошло гладко, то супруга сейчас не изливала бы желчь на окружающих. Не то чтобы поймали, она всхлипнула, но обнаружили за неблаговидным занятием и в неблагородном виде. Хорошо еще, Хосефа не явилась, а то бы, гадина, поиздевалась бы в свое удовольствие. Но и так мало приятного. Явился слуга этого щенка и отобрал лопату, заявив, что что дозволено Караскелье, не дозволено артист де Сарати. «Каков нахал!» – возмутился супруг. «Это неуважение к нам лично. Прикажу его завтра же арестовать». «С ума сошел, Григория?» – ласково спросила Сильвия. «Хочешь, чтобы, когда туда в следующий раз приедет Караскелье, он узнал, что слугу арестовали, потому что семья Алькальда хотела обворовать Контрераса? А именно так и будут говорить. Ты представляешь, что он скажет в столице? А какие слухи пойдут в Дахине?» Она опять отхлебнула из горлышка. В этот раз алкоголь не успокаивал, только бесил. Она злилась на всех. На недотепистого супруга, на наглого слугу, на ехидную Хосефу, на доставляющего проблемы даже после смерти Контрераса, на собственного лакея, в конце концов, который принес хозяину графин, хотя она перед отъездом строго-настрого запретила это делать, потому что собиралась советоваться с трезвым сообщником. «Неуважение к нам спускать нельзя», — уперся артист де Сарати. «В этом случае пойдут слухи посерьезней, чем слухи о попытке отобрать что-то у мелкого дворянина. О последнем быстро забудут. А вот о том, что нас можно безнаказанно оскорблять, нет. Та же твоя Хосефа постарается, да еще и приукрасит. Нет, действовать нужно быстро и решительно». Алькальд выглядел воинственно, но Сильвия уже знала, что цена той воинственности – ломаный медный обр, что супруг прекрасно умеет пыжиться, если ему противостоят те, кто стоит ниже. Нынешняя ситуация пока была неопределенной. Даже сама Сильвия не могла сказать, не посчитают ли ее мелкий проступок покушением уже на имущество Оливариса, которого больше ничего сдерживать не будет. Признаться, ее сильно удивило, почему он еще тогда, при первом покушении, не стал заявлять на них в тайную стражу. Мутная история с этим Контрерасом. Хорошо, что он больше никогда не встанет на ее пути. Наглый невоспитанный щенок с завышенными требованиями. Ее еще никто так не оскорблял, как этот оливаровский ученик. Она представила, как впивается ногтями в рожу мерзкого Контрераса, и ее руки сами собой превратились в подобие лап хищной птицы, которая только и ждет возможности схватить и растерзать жертву. Жертвы уже нет, но есть то, что той было дорого, и оно должно быть разрушено. Я не предлагаю спускать дорогой, я предлагаю все это сделать чужими руками. От нас ждут отчета. Что мешает написать, что я заметила в башне подозрительное шевеление. Заявится группа с чародеями и освободит от живых всю башню, потому что свидетелей гравидийцы не оставляют. Уверена, ни Серхиа, ни Хосифа этого визита не переживут, а значит, мы будем отомщены, не приложив к этому ни малейших усилий. А если еще в процессе разрушится башня, то и Оливарису ничего не достанется. Но это будет всего лишь приятным бонусом. Но ее супруга благосостояние Оливариса волновало сейчас куда меньше возможной услуги Гравиде. «Ты заметила шевеление?» Оживился он в расчете на солидные премиальные. «Так, может, этот контрираз действительно вернулся?» «Григория, не говори ерунды. Оттуда, куда его увезли, не возвращаются. Но наши друзья из Гравиды уверены в обратном. И мы на этом сыграем. Напиши, что я убеждена, что что-то там происходит не то». Сильвия даже не слишком погрешила против истины, потому что, когда она разговаривала с наглым Серхиа, ее не оставляло ощущение чужого взгляда, как будто тень Контрираса присутствовала при разговоре. Она помнила из академического курса, что привидения могут возвращаться на место, где им было хорошо при жизни, но посчитала, что ее одноразовому любовнику было с ней не настолько хорошо, чтобы пялиться на нее около своей башни и после смерти. Хотя чувство было пренеприятнейшее, да, и даже что-то похожее на совесть внезапно проявилось, заставив Сильвию себя почувствовать не слишком порядочной особой. Но с совестью она договорилась слишком давно, чтобы устыдиться своего поведения больше, чем на пару мгновений. Следовать советам совести несовместимо с успехом в этой жизни, а Сильвия боролась не только за свой успех, но и за дочь, которая в случае неудачи родителей в полной мере познает презрение общества. «Что именно?» – деловито спросил Артис де Сарати, извлекая из стола бумагу и почтовый артефакт. «Дорогая, ты же подскажешь, как правильно сформулировать основные тезисы нашего письма, чтобы в случае чего мы не остались бы крайними?» «Разумеется, подскажу», – усмехнулась Сильвия, с удивлением обнаружила, что бутылка волшебным образом опустела. Отставила ее в сторону и сказала: «В конце концов, меня действительно не пустили в башню и выкопать все клубни сангрелорского растения тоже не дали. А еще клубень оказался необычайно мерзким на вкус, прямо до отвращения. Нет, конечно, она поэкспериментирует и, если он действительно усиливает способности к чародейству, придется привыкать жевать этакую гадость. На что только не пойдешь ради личной силы». Глава 22. Как только мы остались наедине, Оливарис на меня напустился, как сорвавшийся с цепи пес. «Мальчишка, недоучка!» – орал он, но как-то так, что мог слышать только я. «Столько усилий пошло прахом, и все потому, что ты не мог немного подождать. Я должен был ждать своей смерти», – поинтересовался я, удивляясь, насколько разошился проклятийник. «Она и сейчас рядом с тобой ходит», – буркнул он. «Мы так тщательно все готовили, чтобы на тебя эти ни подозрения не упало. Ведомство Ахиды славится своей въедливостью. А вдруг откопают, что это не отец последней жертвы виноват в проклятии? Это же полноценное покушение на монарха получилось. Я короля с трудом вытащил». «Врет он все», — подал голос Шарик. «Не умер бы король. Подольше поболел бы и все само отошло бы». «Уверен, совершенно точно. Мне кажется, Донуга, что вы немного преувеличиваете свои усилия. Я не его величество, меня впечатлять своими умениями не нужно. Я знаю, что король не умер бы». Он недовольно зыркнул на меня. «Чтоб ты понимал, недоучка», — буркнул он. «Да, король не умер бы, но если бы я не вмешался, потерял бы способность к чародейству, а это для страны прямой путь к забвению. А это может быть», — согласился Шарик. «О таком варианте не знал». «Ишь ты», — не знал он. «А подумать, мне иногда кажется, что твой Ками умнее тебя». Шарик довольно распушился, услышав чрезвычайно приятный комплимент проклятийника. «Это не кажется, а так и есть. Какой проницательный этот Оливарис, никогда бы не подумал. Кажется, вы, Донуга, претендовали на роль моего учителя. Но как оказалось, единственное, что вы умеете, оскорблять учеников. Мы с вами обсуждали ритуал, и вы ни слова не сказали о возможных последствиях, хотя вы о них знали. Так что еще надо подумать, кто из нас двоих злостный диверсант, покушавшийся на короля». Оливарис тоненько захихикал. «Болтать ты умеешь, Алехандро, этого у тебя не отнять», — сказал он, отсмеявшись. «Да только королевские палачи твою болтовню переведут в нужное им, а не тебе русло. Их не уболтаешь вот так. Им важно одно: виновен или нет. А с тобой потонем и мы с Рикардо. Поэтому никакой инициативы, все только по договоренности со мной или Доном Караскелией. Я начинаю думать, что вы так и не определились, кто вам был нужен, я или Рамира. Он закатил глаза, как припадочная сеньорита. Да что ж ты такой недоверчивый, если бы у нас были сомнения, они бы разрешились в пользу законного наследника. А ругаюсь я потому, что мне стыдно за то, как ты все это провернул. Нам с Рикардо пришлось за тобой подчищать слишком много, знаешь ли, и мы опасаемся, не осталось ли чего, за что может уцепиться Дон Ахеда и размотать до тебя. Потому что раскрытые покушения на монарших особ дозволены только королям, всем остальным за это смертная казнь, и убийце, и пособникам. А мы выходим пособниками, потому как о тебе не донесли. О том, что он знал, что я собирался сделать, Оливарис не проговорился даже сейчас, когда разговор шел между нами двумя. Наверняка, чтобы в случае чего сказать, что вариант с умерщвлением законного наследника незаконным им не рассматривался, а меня держали просто на всякий случай. Про запас, так сказать, два наследника ведь лучше, чем один, не так ли? Особенно, когда этот один развлекается пытками подданных, на что силовые структуры вынуждены закрывать глаза. Мутный все же тип этот Оливарис. Мне бы все равно пришлось это сделать, а так вы вроде бы и ни при чем. И я вам дал знать, что выбрался, заметил я. Вы, кстати, меня даже не попытались спасти. Пришлось уповать на помощь Всевышнего. Не богохульствуй. Церковь этого не любит, буркнул Оливарис. Караскелья мне рассказал твою версию, но я не уверен, что она имела место. Слишком сказочная. Не могло дважды случиться провала проверенного ритуала, тем более между этими двумя случаями один прошел нормально. Можете расспросить Донну Балуарте, предложил я. Женщина соврет, недорого возьмет, особенно если ее попросил близкий мужчина. Ее отца тут нет, остальные мужчины ей не близки, уже со злостью ответил я. Не верите, и не надо. Можете уезжать туда, откуда приехали. Мы здесь как-нибудь уж сами. Мое предложение внезапно вызвало возмущение уже у Оливариса. Ишь ты, обидчивый какой. Мы там из кожи вон лезем, чтобы тебя прикрыть, а ты здесь утешение в юбке нашел, и тебе никто больше не нужен. По-хорошему, эту Балуарте нужно было оставить там, где взял. Проблем от нее будет больше, чем прибыли. И я о том же говорил, напомнил Шарик. Не слушаешь меня, послушай умных людей. Дон Караскелья уже придумал, как использовать Донну Балуарте. Не знаю, сообщил ли он это вам, Донуга, не ее, а ее отца. Сама Донна для того, чтобы устроить беспорядки в соседней стране на время недееспособности нашего короля, не особо и нужна. Вообще, включать женщин в планы – дурная идея. Они все вывернут так, что рад не будешь. Понимают так, как хотят, и действуют так и тогда, когда левая пятка захотела. В словах Оливариса, несомненно, было что-то личное, но отвращение раньше он выказывал только по отношению к Сильвии, принимая заботу Хосифы без всяких пренебрежительных гримас, а даже с неким удовольствием. Ему не нравятся аристократки, или он не считает Хосифу женщиной, на всякий случай уточнять я не стал. Я собираюсь передать Донну Балуарте либо ее отцу, либо доверенным лицам ее отца и забыть, отрапортовал я. И это правильно, смягчился проклятийник. Так вот, возвращаясь к нашему разговору, видеть ее или тебя пока никто не должен. Слишком много поставлено на карту, но я тебя занятиями и без того загружу. Ты у меня научишься и проходы делать, и расширять защитные чары на близлежащие объекты. А хорошие новости есть, разумеется, гордо ответил он. Я заказал ящик круглых плафонов, как ты хотела, и скоро их должны привезти. Буквально через пару дней. Это был королевский подарок. Я наконец смогу провести в башне нормальное освещение. Донуга, были бы вы женщиной, я бы вас расцеловал, а так говорю огромное человеческое спасибо. Кто о чем, а ты опять о женщинах. Обойдусь без твоего спасибо. Ты давай делом займись, я пока успокоюсь, буркнул он. И отправился успокаиваться на улицу, на солнышко, в плетеное кресло. А мне опять как рабу на галерах пахать и пахать. В принципе, вариант распространения защитных чар на пристройку могу предложить и я, важно сообщил Шарик. А с этого типа потребуешь дополнительных чар, связанных с проклятиями, считаются самыми надежными. Но пока все равно соединить проходом нужно башню и пристройку, сделать из них единый комплекс. Дыру в стене башни я проделал без особых трудозатрат, сказались стахановские методы по работе с камнем. Подозреваю, что, если бы у меня были способности скульптора, был бы я самым плодовитым среди этой братьи. Потому что одно дело, когда камень надо обтесать, при этом стараясь не снять лишнего, и совсем другое, когда он плавится в твоих руках, принимая нужную форму. Но поскольку способностей к творчеству у меня кот наплакал, местные скульпторы могут не опасаться конкуренции с моей стороны. Как только проход образовался, сразу стало понятно желание Оливариса совместить башню с пристройкой, потому что за время моего отсутствия проклятийник умудрился выбить с Артис де Сарати обстановку для гостиной, в которую я и попал через дыру в стене. Там даже гобелены обнаружились. И одна большая напольная ваза, на редкость уродливая ваза. Наверняка Сильвии ее подарила одна из тех дам, что притворяются близкими подругами. Вазу хотелось куда-нибудь задвинуть, и Донна нашла подходящее для этого место. Мол, самое лучшее вам, Донна Ливарис. Даже подарка близкой подруге не пожалела. Мебели, подходящей по стилю к вазе, подобрать не удалось, но выглядела та знакомо. Не иначе как Ливарис потребовал передать предметы из тех, что стояли в гостиной Артис де Сарати. Но выбирали, судя по всему, старательно. Сочетавшихся друг с другом предметов не было. Выглядит неуютно, раздался за спиной голос Исабель. Если она планировала меня поразить неожиданным появлением, то зря. У меня как-то неожиданно возникла привычка постоянно сканировать пространство рядом с собой, так что о ее приближении я знал. Не то слово, Донна Балуэрти, согласился я. Вазой вообще можно в темноте пугать. Форма у нее красивая, Дон Контрерас, а вот цвета отвратительные. Я знаю чары, которыми можно собрать краску с предмета, оживился шарик и тут же мне их передал. Чары действительно оказались простенькими, но использовать я их не торопился. Думаете, не раскрашенная она будет выглядеть лучше? Не раскрашенную я бы могла разрисовать, все какое-то занятие. Предвосхищая ваш вопрос о красках, их можно сделать в вашей лаборатории, там все для этого есть. Я картинно щелкнул пальцами, и краска собралась в небольшой шарик, который я тут же испепелил. Развлекайтесь, Донна Балуэрти, только на улицу не выходите. Донна Ливарис об этом очень просил. Глава 23. Арку переход из башни в пристройку я облагородил, как мог. А мог я теперь, благодаря чародейским умениям и подсказкам шарика, много. Чары с успехом заменяли все строительные прибамбасы и позволяли сделать все максимально точно. Арка выглядела солидно и могла служить украшением даже во дворце. Правда, заняло это у меня времени почти до обеда, точнее, до возвращения из Дохины Серхиа, который ежедневно отправлялся туда за газетами и свежими продуктами. Я сидел рядом с башней, подставив лицо солнцу, и лениво наблюдал за так называемым наставником. Оливарис дрых на свежем воздухе, успешно притворяясь читающим толстенную книгу, название которой я разглядеть бы не мог без чар или подзорной трубы. Учить нужные чары или тащиться за трубой было откровенно лень, да и сама книга лежала развернутой, обложкой вниз, так что сначала ее нужно было перевернуть. Последнее теоретически я мог сделать чарами, но пока не так, чтобы дрыхнущий Оливарис ничего не заметил и не проснулся. Навыка не хватало, а тренировать его на проклятийнике не стоило. Впрочем, стоило Серхиа вернуться, Оливарис сразу поднял голову и требовательно протянул руку за газетами. «Это для Дона Алехандро», — невозмутимо заявил Серхиа, пытаясь обойти нахала по дуге. «Алехандро, мой ученик, формально. Для меня он стоит в иерархии куда выше вас. Ишь ты, в иерархии». Нахватался где-то умных слов, разозлился Оливарис. «Формально или нет, Алехандро, мой ученик, а значит, все, кто подчиняются ему, подчиняются и мне. Для меня это ничего не значит. Учитель должен помогать ученику, а вы палец о палец не ударили, когда он пропал, сбежали в столицу. Какой вы после этого учитель? Учитель связан с учеником, в том числе и обязательствами защиты. Но Оливариса смутить было не так просто. Там, куда он попал, я был бессилен, честно признал он. Помочь ему мог только Всевышний. Я пытался привлечь наши службы в столице, и Караскелья пытался. Ахеда нам обоим отказал. Не было похоже, что Оливарис выдумывал на ходу. А что не сказал раньше, так кому охота признаваться в своих неудачах. Мало того, что из-под носа украли не просто ученика, а практически наследного принца, так еще и вернуть его оказалось невозможным. Поди, Ахеда заявил, что не стал бы устраивать операцию в соседней стране, даже если бы украли самих Оливариса с Караскельей. «Благодарю вас за попытку помочь, Дон Оливарис», — вмешался я в беседу. «Не стоит. Неудавшаяся попытка не стоит ровно ничего», — с раздражением ответил он. Да, я не всесилен. А кто всесилен? Разве что последний Бельмонти почти достиг этого уровня. Да прибили его, слава Всевышнему. Вряд ли Всевышний этим занимался лично. Благословил, мрачно ответил Оливарис. На борьбу со злом. И это сомнению не подлежит. Советую запомнить, чтобы не иметь проблем с церковью. А также не подлежит сомнению, что в новостях есть что-то неприятное, раз уж Серхия не хочет мне показывать раньше, чем тебе, Алехандро. Я глянул на компаньона с вопросом, он утвердительно кивнул. Однако в проницательности Оливарису не отказать, и отделаться от него, чтобы изучить в одиночество теперь не удастся. Да и стоит ли, для проклятийника не составит труда добраться до Дохины и узнать все самому, если мы попытаемся что-то от него скрыть. В результате он будет злым и несогласным нам помогать. В том, что помощь понадобится если не делом, так советом, я был уверен. «Почитаем вместе», — предложил я. Серхио протянул газеты мне, и Оливарис поднялся, кряхтя, как будто каждое движение может привести к тому, что он развалится на части. Подошел он ко мне аккурат тогда, когда я начал изучать первую страницу. На мой взгляд, ничего пугающего там не было. Вся страница оказалась посвящена здоровью короля Романа III и конспирологическим теориям, посвященным тому, кто и когда проклял его и принцев. Про старшего тоже с уверенностью писали, что его прокляли, потому что никому раньше не удавалось сгореть на летучем корабле производства Мурилья. Подозреваю, принц и сам бы с радостью отказался от звания первопроходца в таком странном достижении, но спросить его уже технически невозможно. Ни на меня, ни на Оливариса в статье не было ни малейшего намека, поэтому я успел удивиться, что же такого углядел Серхио, что не хотел показывать газету Оливарису, злобно пыхтящему сейчас сбоку от меня. «Донуга, пока все идет как надо», – неохотно ответил он. «Но я еще когда уезжал из столицы, говорил, что опасность для его величества позади. Теперь ему нужна только помощь целителей, да и то, поддерживающая, восстанавливающая, а не излечивающая. Не вижу ничего такого, что могло бы обеспокоить». Он глянул на Серхио так, как будто заподозрил, что тот выдрал самые ценные листы из газеты. Но она хоть и выглядела прочитанной, но не была тоньше, чем обычно. «Или что-то в местных новостях», — продолжил размышлять Оливарис. «Впрочем, чего я гадаю, Серхио, что в новостях не так, в какой газете? Не отнимайте драгоценное время у Алехандро, который мог бы потратить его на изучение чар. Дону Алехандро иногда и отдыхать надо», — буркнул Серхио. «И все же, где что не так?» — спросил уже я. «Дальше смотрите», — неохотно ответил он, состроив такую рожу, как будто был уверен, что с Оливарисом читать это вместе, затея из рук вон плохая. «Ни на первой странице ничего серьезного быть не может», — разочарованно сказал Оливарис, но не ушел, дождался, когда я раскрою разворот, и принялся читать. Вчитался, прокашлялся и покосился на башню. Однако, и было отчего прийти в замешательство, новости касались не нас, а Исабель. Ее отца арестовали за покушение на старшего принца. Слово «убийство» в статье не появилось ни разу, поэтому создавалось впечатление, что принц жив и только герцог Балуарти знает, где тот содержится. Со всех сторон нелогичное действие. Зачем где-то скрывать принца, который, как поэтично написали в статье, стоит на пути счастья младшего брата с его избранницей, прекрасной Донной Балуарти. Если бы он действительно стоял на пути, его бы никто красть и держать в заточении не стал, убили бы сразу. Что с него взять в заточении? Расписку о нежелании посидеть на престоле? Смешно. Во все времена самый надежный вариант решения такого вопроса – убийство конкурента. Донна Балуарти перестает быть для нас даже минимально полезной и становится опасной, выдал Оливарис. Ее нужно убрать, лучше всего совсем, потому что от нее ведет ниточка к тебе. На самом деле он переживает о себе, пошевелился на моем плече шарик, наивно полагая, что я этого не понял. Дворцовые заговоры всегда плохо сказываются на общности головы с шеей, а результат вашего пока непонятен. Иначе ты бы сидел уже в столице, а Оливарис не вздрагивал бы нервно при появлении на дороге всадников. Последнего я не замечал, но я не столь часто обращал внимание на проклятийника. Сегодня утром вообще я был занят под завязку, так что даже подпрыгивая от страха Оливарис в кресле, это прошло бы мимо меня. Исключено. Что значит исключено, Алехандро? Прошипел Оливарис. У нас сейчас положение чрезвычайно шаткое. Одна пылинка может привести к нашей смерти. А живая наследница Балуарти рядом, это не пылинка, это гиря, которая утянет нас на тот свет, не такая уж донна тяжелая. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Оливарис гипнотизировал меня немигающим змеиным взглядом. Ее сейчас будут усиленно искать, потому что на кону очень серьезные вещи, а когда найдут, отправят не жалких несколько магов, а солидную группу, отборную, можно сказать. И против этой отборной группы не выстоит долго даже Караскиля, не говоря уж обо мне с тобой. А уж гравидийцы позаботятся, чтобы на помощь никто не пришел. Положат всех, кто окажется рядом и будет в курсе нападения. Это если узнают. Вопрос времени, отрезал Эливарис. О том, что она здесь, те же артисты Сарати могут быстро узнать. Эта шлюха бродит вокруг и постоянно что-то вынюхивает. Если бы не личная просьба Ахиды, я бы давно уже расправился с этой семейкой. Веришь ли, в печенках у меня сидят. Но ему, видите ли, удобно работать с выявленными агентами Гравиды, чем потом искать новых. Лентяй он. Оливарис скривился от отвращения. Вы забыли, что меня гравидийцы тоже ищут. Ты для них не столь принципиален. Всего лишь одна из запланированных жертв, недостаточно авторитетная, чтобы что-то вякнуть. Донну Балуарти будут искать куда серьезнее. Поэтому Оливарис сделал движение, как будто сворачивал кому-то шею. Какой кровожадный чародей. Специализация влияет или он с рождения такой озлобленный и ставящий собственную жизнь превыше всего остального. Эту инициативу нужно было пресекать. Не для того я выводил Донну из Сангрелора, чтобы какой-то плюгавый чародей ее умертвил ради собственной безопасности. Нет уж, если выбирать между Оливарисом и Исабель, вторая предпочтительней. Исключено, повторил я куда жестче, чем в первый раз, и добавил, пока Оливарис опять не начал выступать. У меня на нее планы. Какие еще планы? Вытаращился на меня проклятийник. Ты на трон сначала усидься, а уже потом планируй, балбес. Балбесом имею права называть только я, возмутился Шарик, а не этот недоучитель. Нужно было срочно что-то придумывать, но, как назло, в голову лезла только идея Караскильи. Пришлось использовать именно ее. Потом будет поздно. Все нужно проворачивать быстро, пока у короля Гравиды нет законных наследников. А Донна Балуарти – залог того, что мы можем почти бескровно прибрать соседнюю страну себе. Не думаю, что гравидийским аристократам понравится история о том, как одну из их представительниц собрались принести в жертвы на Сангрелоре ради усиления королевской семьи. Оливарис выпятил челюсть и подвигал ею вправо-влево. У него от злости выпал зубной протез или он так стимулирует мыслительную деятельность. Гравидийцы никогда не согласятся на столицу в Стросе. Построим новую на бывшей границе, невозмутимо ответил я. Да хоть ту же Дохину под новую столицу определим. И история такая красивая получится о том, как принц Мибий спас дочь гравидийского герцога от чудовища, притворившегося гравидийским принцем, добавил Серхио, который переживал, что я возьму сторону Оливариса, и немного успокоился, только когда понял, что я не пойду на убийство. В одном ты прав. Гравидийской аристократии не по нраву придется, что их рассматривают как баранов для выкачки сил и умений. Но сам король еще жив, и тем или другим образом заделает наследника, если успеет. Оливарис опять подвигал челюстью. Слишком много если. Еще и Хосифа это. Язык как помело. Количество потенциальных трупов росло как на дрожжах. За Хосифой наверняка пойдет Серхия, а потом и я, чтобы уж наверняка никто не смог выдать страшную тайну Оливариса и Караскильи. Ей нужно сказать, что если проболтается, будет первой жертвой, сказал Серхио, который явно начал опасаться того же, что и я. Ничего вы в безопасности не понимаете, буркнул Оливарис. Чтобы женщина удержала язык за зубами, это что-то из разряда божественных чудес. Попросить ее пока не брать выходной и не появляться в Дахине, предложил уже я, за что мы ей выплатим на большую надбавку. Обсуждение свернулось само собой, потому что моя сигнальная паутина сообщила, что к нам кто-то приближается, поэтому я ринулся в башню, бросив: по дороге кто-то едет. Оливарис пошел за мной, желая закончить разговор. Серхия от него не отстал. Там мы все вместе и ввалились в башню, сразу наткнувшись на Хосифу. Хосифа, хочешь прибавку к жалованию? Огорошил я ее вопросом. Спрашиваете? Хихикнула она. Кто ж на такой вопрос ответит нет? Разве что дура какая? Я решил, что это положительный ответ, потому что вряд ли Хосифа считает себя дурой, и предложил: удваиваю жалование при условии, что ты не общаешься с родными никоим образом и не ходишь в Дохину. Это зачем такое? Затем, что, если ты кому проболтаешься о гостящей у нас Донне, «Убьют и тебя, и ее», — пояснил я, — «а я не хочу вас терять, а долго так сидеть?» Но этот вопрос мог ответить только Оливарис. Он и ответил: «В течение недели решится». «Неделю посидеть тут можно», — решила Хосифа. «Что меня тянет в Дахину? Да ничего там интересного нет, но нужно смотреть, чтобы Донну никто посторонний не увидел. За себя я отвечаю, я никому не полсловечка, а вот за Донну уже нет». Лицо, о появлении которого сигнализировала моя сеть, уже благополучно проследовало по дороге и вышло из зоны действия чар, то есть, увы, ехало совсем не к нам, чтобы сообщить, что все благополучно разрешилось. Впрочем, для экстренных сообщений у Оливариса был почтовый артефакт, парный к такому же у Караскелии. Предмет чародейской гордости, жутко дорогое устройство, в которое входила только небольшая полоска бумаги. Зато перемещение было мгновенным и о приходе оповещал сигнал. Это я знал исключительно по рассказу проклятийника, потому как артефакт при мне еще ни разу не срабатывал. Но особо полезным он мне не казался, потому что я был уверен, что сообщение на него придет только в случае положительного исхода, при отрицательном Караскелия будет спасать свою шкуру. Собственно, я уверен, что, планируя заменить Рамира на меня, эти два чародея, Оливарис и Караскелия, как раз и занимались собственным спасением, потому что наверняка где-то по своей или королевской воле вошли в конфликт с младшим принцем. Очень уж характерная рожа была у Оливариса, когда он говорил про Рамира. Не думаю, что чародеев так уж пугали наклонности принца, поскольку сами они чужую жизнь не слишком уважали. Преследуемый этими безрадостными мыслями, я автоматически прошел на кухню, вытащил корзину с любезно выкопанной вчера Сильвией картошкой и принялся ее мрачно чистить. Душа требовала успокоения, а эти клубни на развод не подойдут, слишком молодые. Не ждать же, пока они высохнут и станут не то чтобы непригодны для использования, но однозначно для жарки не подойдут. Пюре – тоже хорошая тема, но не сейчас. Сейчас душа требовала именно жареной картошки. Стресс заживать от общения с проклятийником. «Ты это собираешься есть?» – мрачно спросил проследовавший за мной Оливарис. «Совсем с ума сошел? Я вам предлагать не буду», – пообещал я. «И без того желающих хватает. Сангрелорские растения вредны для здоровья. В этих нет чародейской энергии. Все равно, на себе экспериментировать нельзя. Ты важен для страны. Я не экспериментирую, а пользуюсь опытом предков». Оливарис наклонился ко мне и прошептал так тихо, чтобы Хосифа не слышала: «То есть твой прежний учитель это ел? Можно и так сказать», — согласился я, вспоминая всех моих прежних учителей и преподавателей. Никто из них не испытывал отвращения к картошке, насколько я помнил. И не только он. Отчего он умер, вопрос можно было трактовать двояко, но учитывая время, которое прошло с момента моего попадания сюда, ответ был однозначен. От старости, донуга от старости. И уж точно не от употребления картофеля. «Ладно», — проворчал Оливарис, «но тоже так, чтобы слышал только я, вопрос с Донной откладываем. Ей пока ничего не сообщаем. Если вы, донуга, предпримите в этом направлении несогласованные со мной шаги, то я на вас очень обижусь». Смысл, который я вкладывал в слово «обижусь», Оливарис понял без дополнительных подсказок, но говорить, что я обнаглел, не стал. Он поморщился, придвинул к себе табуретку и сел напротив. Я встал, промыл нарезанные клубни, поставил сковороду с маслом на плиту и принялся резать картошку на мелкие ломтики. Серхио, как завороженный, наблюдал за этим процессом. «Дон Оливарис, у них нездоровый интерес к этому растению», — запричитала Хосифа, рассчитывая найти в проклятийнике поддержку. «Один раз попробовали, и все, зависимость. Просто получается вкусное и необычное блюдо», — пояснила вошедшая в кухню Исабель. «Дон Контрерас, вы же поделитесь с нами?» По прищуренным глазам Оливариса стало понятно, что ему пришла в голову страшная мысль. «Мы все здесь уже напрочь отравлены сангрелорским растением и посему совершенно бесполезны для его целей». Интерлюдия 8. Граф Лара изучал донесение Ортис де Сарато с определенным скепсисом, поскольку подозревал, что агенты собираются решить свои проблемы за счет Гравиды. Слишком все было нарочито обтекаемым, чтобы никакой исход проверки нельзя было поставить в вину написавшим отчет. Странное дело, у этой Донны прямо пунктик какой-то на одиноко стоящей за городом башне. Возможно, Донна использовала разрушающееся строение для каких-то своих мутных целей. Здание, куда никто не лезет из-за пугающих слухов, очень удобно со всех сторон. И для хранения чего-то подозрительного, и для содержания пленников, да даже для выращивания колонии десмондов на алхимические ингредиенты. А тут внезапно появляется хозяин здания, доход с десмондов получает сам, карманную банду выносит в ноль, да еще и не ведется на прелести Сильвии. Хотя с последним, решил граф, он несколько погорячился, потому что не поведись Дон на обаяние Артис де Сарати, его не удалось бы захватить по дороге из ее дома. Изменило бы это судьбу старшего принца, кто знает, иной раз сущая мелочь способна полностью перевернуть жизнь. Поэтому и по второму пункту начальник тайной канцелярии Гравида испытывал определенные сомнения. Чтобы мибийский придворный чародей поехал в захолустье жрать клубни растения, привезенного из Сангрелора, нет, Лара не сомневался в том, что Караскилья может потреблять любую гадость, если та способствует притоку чародейской энергии. Но сомневался в том, что для этого чародей поедет дальше столичного рынка, торгующего чародейскими травками. Значит, причина была не в этих клубнях, а в тех документах, что придворный маг забрал из башни. Важны были эти документы для Гравида или нет, чародей не знал. Более того, он не понимал, что такого важного могло быть у мелкого провинциального дворянчика. Или не такого уж мелкого, если к нему ездили и Оливарис, и Караскилья, а не сам он оббивал пороги столь значимых чародеев. Эти непонимания Лару беспокоили, но не сильно, потому что не верил он в то, что ученик Оливариса выжил, а значит, все связанные с ним непонятки можно было забыть. Как, впрочем, не сильно верил и в то, что выжила Донна Балуэрти. Слухи о том, что она где-то в Миби, скорее всего, запущены неизвестным игроком, желающим привлечь на свою сторону Донна Балуэрти, потому что в противном случае девушку бы уже предъявили общественности, как доказательство злокозненности гравидейских властей. Старшего Балуэрти он на всякий случай взял под стражу, хотя прекрасно понимал, что отпустить придется, или притягивать обвинения за уши, что могло не понравиться остальным аристократам. Балуэрти не любили, но урон дворянской вольности не потерпели бы. А ситуация сейчас сложилась, интересная что в Миби, что в Гравиде, способствующая объединению стран, о чем Лара намекнул своему правителю, а тот задумался. Потому что король Миби не сможет получить наследника после всех этих пертурбаций с собственным здоровьем, но вряд ли ему нравится мысль, что после его смерти страну поглотит Кейтар. В конце концов, когда-то Гравида и Мибия были одной страной, так почему не провести ритуал, позволяющий ее опять объединить? И тогда в истории Фернандо V и Рамон III останутся не жалкими неудачниками, просравшими свои страны, а получат титул объединитель. Конечно, Ахиде и Караскилье такой расклад не понравится, потому что оставит их за бортом плывущего в светлое будущее судна. Поэтому нужно все провернуть так, чтобы они даже не догадывались до того момента, как станет поздно. В дверь постучали, прервав размышления. «Войдите», — отрывисто бросил граф. В кабинет торжественно вошел слуга с подносом. На подносе стояла одна единственная тарелка, накрытая куполом серебряной крышки клоша. «Все, как вы приказали, Дон», — подобострастно кланяясь, — сказал слуга. Клубень почищен и порезан на ломтики. Он поставил перед графом тарелку и снял с нее крышку. Ломтики, уже начавшие чернеть, выглядели неаппетитно, но Лара мужественно взял один, положил в рот и захрустел. «Вкус неприятный», — резюмировал он, сморщившись от желания выплюнуть. «Но не отвратительный, вовсе не отвратительный. Есть можно. Узнать бы теперь, как правильно употреблять этот клубень, чтобы получить от него максимальную пользу». Глава 24. О нашей ненормальности Оливарис долго не думал. Чем дольше жарилась картошка, тем заинтересованнее водил он своим носом в сторону сковороды, тем сильнее на его лице проступала уверенность, что с одного раза привыкания не возникнет и вообще проклятийники к наркотикам устойчивы. Только этим мог я объяснить то, что когда Серхия и Сабель придвинулись ко мне с тарелками, Оливарис небрежно бросил: «Алехандро, положи-ка и мне на пробу». «Дон Оливарис», — ахнула Хосифа, — «вы что, не ешьте? Даже самую малость не ешьте, потом не сможете отказаться. У этой дряни и запах ядовитый. Я сама с трудом удерживаюсь, чтобы не попросить и себе». Она всхлипнула и приложила полотенце к груди, воображая себя не иначе как в наркоманском притоне с жесткими наркотиками, привыкание к которым происходит с первой дозы, а отсутствие ведет к жесткой ломке. «Вон как и Сабель вожделенно смотрит в мою сковородку, я бы тоже решил, что у нее зависимость». «Так, может, и удерживаться не надо?» – буркнул Оливарис. «Надо, надо», – не согласился я. «И вы, Донуга, 10 раз подумайте, прежде чем пробовать. Вдруг тоже не сможете потом отказаться. Я уже стар. Мне впору жалеть не о том, что я попробовал, а о том, чего не удалось. Так что не спорь и отложи мне четвертую часть. Слишком часто стал Оливарис диктовать, что мне делать. Того убей, этим поделись. Не учитель, а нахлебник. Живет у меня, питается за мой счет, а теперь еще и картошку собирается сожрать. Пятую, вскинулся Шарик. Опять обо мне забываете. Тебе полной порции слишком много. Я про запас. Остывшая жареная картошка – это извращение. Извращение – это лишать меня законной порции. В результате наш спор закончился тем, что Шарик самовольно схватил передними четырьмя ламами столько, сколько смог утащить, и невзирая на то, что еда была очень горячей, споро потащился с ней куда-то из кухни, опасаясь, что отнимут. Я бы на его месте тоже опасался, проводили его взглядами, далекими от приязни. Но у Ками вряд ли уже можно было что-то отнять, а вот у меня. Оливарис прокашлялся, привлекая к себе внимание. «Дон Оливарис», — всхлипнула Хосифа, — «вы смотрите, что и тварь Божия теперь зависима от этой дряни. Вон, удержу не имеет, воспитание отказывает». Оливарис ее выступление проигнорировал. «Может, не стоит рисковать, Дон Оливарис?» — намекнул теперь уже я. «Стоит. А если вам не понравится, разделю оставшиеся между вами тремя». Он опять дернул носом, и я с полнейшей предопределенностью понял. «Не разделит, сожрет сам». Очень уж выразительно дергался нос у проклятийника, когда до него доносился божественный аромат жареной картошки, которую я помешивать не забывал, потому что пригоревшая картошка – издевательство над желудком. Уговорить Оливариса не удалось. Под причитание Хосифа он проверил свою порцию чарами и возвестил, что к этому блюду зависимости не возникает. Служанку это не убедило, потому что она уже уверилась в обратном. Так и стояла все время немым укором, глотая слезы, пока проклятийник медитировал над тарелкой. Наконец он решился и положил ломтик в рот. Хосифа этого уже не выдержала. Особенно горестно всхлипнув, она выскочила из кухни и, судя по тому, что за ней хлопнула дверь башни, побежала утешаться к лелеемому поросенку, который вырастал в тощую масластую тварь, с которой приличных отбивных не получить. Разве что воспитывать в нем сторожевые качества, зубам этого так называемого поросеночка позавидовала бы иная овчарка. Оливарис же на бегство служанки внимания не обращал, старательно дегустируя картошку. Он задумчиво прожевал, проглотил, внимательно прислушался к тому, что творится в желудке, и изрек: «Достойно. Надо Рикардо сообщить, как это растение правильно есть». После чего взялся за необычное блюдо с усердием проголодавшегося путника, которому срочно нужно восстанавливать силы, а то упадет от изнеможения. «Зачем?» – удивился я. «Только Дона Караскильи тут не хватает, и без того картофель в дефиците. Еще немного, и на посадку ничего не останется». «Ничего», – невнятно ответил Оливарис, наворачивая мою картошку за обе щеки. «Если все сложится, тебе этот, как ты говоришь, картофель будут на золотых блюдах носить, а не сложится, тебе будет уже все равно». «Что должно сложиться, Дон Оливарис?» — полюбопытствовала Исабель. «Звезды в удачную фигуру для вас и Алехандро, Донна Балуэрте. Думаете, нас с Доном Контрерасом может что-то связать, Дон Оливарис?» — усмехнулась она чуть высокомерно. «Кроме этого короткого эпизода проживания в одном доме, если вам очень повезет, Донна Балуэрте, то да». Теперь с насмешкой отвечал уже проклятийник, который и слова, и тон подобрал именно так, чтобы разозлить собеседницу посильнее. «И зачем?» – спрашивается. «Картошку они уже уничтожили, и теперь Донна только гневно фыркнет и отправится в мою спальню, которую теперь занимает. Или в целях успокоения расшатанных нервов заляжет в ванне, которая мне тоже недоступна. Кому повезет, Дон Оливарис?» «Вам, Донна Балуэрте», – радостно осклабился в ответ проклятийник. «Вы же у нас дочь государственного преступника, не нашего государства, правда, соседнего. Что за чушь вы несете, Дон Оливарис?» — высокомерно спросила Исабель. «Мне тоже кажутся несусветной глупостью обвинения, предъявленные вашему отцу, Дона Балуэрте. Мол, держит он где-то в заточении наследного принца и не признается. Его высочество Альфонсо скончался на моих глазах, и жаль, что не от моей руки. Так что ваше заявление не имеет под собой никаких оснований». Она встала, явно собираясь покинуть общество Оливариса, который ее раздражал с того самого момента, как потребовал выделить порцию стратегического продукта и на него. «Я тоже посчитал это преступлением, поэтому с Донной был солидарен. А это и не я заявлял, Донна Балуэрте. Эффектным жестом Оливарис извлек газету и протянул Исабель, развернув как раз на нужной странице. Та недоверчиво вчиталась и побледнела, покачнулась и села на табуретку, едва не упав. Газета спланировала на стол прямо перед Донной. «Папа, ну как же, этого не может быть», — залепетала она, вмиг превратившись в обычную растерянную девчонку. «Не могло бы быть, не случилось», — наставительно поднял Оливарис палец. «Сидели бы тихо в своем герцогстве, не искали бы выхода на принцев, и вы были бы дома и ваш отец. Он сам на нас вышел», — убито сказала Исабель. «В смысле его высочества Фабиан сам пришел к моему отцу, чтобы заключить соглашение». Папа колебался, не хотел говорить ему ни да ни нет, даже письма осторожно составлял. «Но вы все же состояли в переписке с его высочеством Фабианом», — уничижительно бросил Оливарис. «Даже на свидание с ним побежали, что вас изгубило, Донна Балуэрте, и вас, и вашего отца. Я не бегала к нему на свидание», — вскинулась она возмущенно. «Мне прислали записку, в которой тот, кто выдавал себя за его высочество, утверждал, что у него на руках документы, порочащие моего отца, и что он их может передать только мне лично, без свидетелей. Мне для этого даже из собственного парка не надо было выходить. Всевышний, о какой ерунде я говорю?» Она прижала пальчики к вискам. «Нужно срочно что-то делать. Я должна вернуться в Гравиду». «Возвращайтесь, конечно», — ляпнул Оливарис. «В родной стране только и ждут, когда вы появитесь, чтобы довести до конца то, чего не удалось его высочеству Альфонса. И себя угробите, и Алехандро, потому что из вас выбьют все, что вы знаете и о чем только догадываетесь. Одна беда, ваш отец так и не узнает о вашей героической смерти ради него. Все свершится в тайне. И что же мне, по-вашему, делать, Дон Оливарис? Отправиться в столицу, но нашу, и уже там выступить с заявлением о том, чем занимается королевская семья Гравиды, Донна Балуэрте?» С готовностью выдал ей план действий проклятийник. «И я становлюсь марионеткой в руках мебийских властей», — пренебрежительно бросила она. Время от времени Исабель опускала взгляд к газете, как будто надеясь найти там нечто тайное, непрочитанное ранее, что помогло бы ей принять правильное решение. «Милая моя», — отечески улыбнулся Оливарис, — «а раньше вы были совершенно независимы. Единственная возможность для вас помочь отцу — это поехать в Стросу и сделать заявление о преступлениях кровавого семейства, представитель которого пока еще сидит на троне. Но у меня нет доказательств», — спохватилась она, — «а то у ваших противников они есть. Политика — грязное дело. Кто большую грязь вывалит на другую сторону, тот и выиграет», — философски заметил Оливарис. «Так как, Донна Балуэрте, отправитесь в Стросу, тогда я напишу Дону Караскелье. Он за вами приедет. А Дон Контрерас? Дону Контрерасу пока желательно держаться подальше от столицы», — с видимым сожалением сказал Оливарис. «Признаться, логики действий Оливариса я не улавливал. Мне казалось, что в столице Исабель проболтается обо мне с куда большей вероятностью, а именно этого проклятийник старался избежать. Как вариант, я заподозрил, что Караскелью-то Оливарис вызовет, но Донна Балуэрте до Стросы не доедет. Впрочем, у самого Караскелье могли быть свои планы на Донну. В отличие от приятеля, убивать он ее не собирался, а собирался использовать в политических целях. Оба чародея тянули одеяло на свою сторону. Еще немного, и оно треснет, оставив каждого со своей частью, причем оба рассчитывают на больший кусок. «Вы правы, Дон Оливарис, в моей ситуации поспешность действий недопустима. Я должна сначала все обдумать». Что еще она хотела сказать, мы так и не узнали, потому что на кухню ввалился тот самый сеньор, которого мы брали на работу, чтобы Хосифе было на ком оттачивать свои командные навыки. Ввалился он со словами: «Я там посылку для Дона Оливариса привез, куда ставить?» Но увидел меня и завопил, как припадочный: «А-а, привидение, а-а, смерть моя пришла!» Делал он это самозабвенно, зажмурив глаза и сжав руки в кулаки, поэтому я сделал знак опешившему Оливарису, притянул к себе Исабель и накрыл нас обоих невидимостью. Как только мы умудрились пропустить появление этого типа, зря перестал реагировать на свою сигнальную сеть, будучи уверенным, что в башне я в безопасности. «Но больше такой ошибки я не сделаю. Э-э-э», — потянул Оливарис, тоже наверняка пытаясь вспомнить имя этого сеньора. Вот совершенно незапоминающееся имя. Даже Хосифа звала его то Хуаном, то Педро, то Антония, и самое забавное, что этот тип с готовностью откликался на любое. Но Оливарис выкрутился. «Любезнейший, что с тобой? Все здесь живы и здоровы. Никаких привидений нет. Серхио, тряхани-ка этого придурка, чтобы замолчал». Компаньон потряс сеньора, из которого звуки начали вылетать с каким-то бульканьем, зато его глаза приоткрылись и испуганно начали бегать от Серхио к Оливарису и обратно. «Эй!» Оливарис привстал и пощелкал пальцами перед носом Хуана Педро Антонио. «Привиделось чего? Орешь чего? Я спрашиваю, я видел здесь Дона Алехандро как живого», — проблеял тот. Орать он перестал, но тело его била такая крупная дрожь, что можно было бы подумать, что это не просто дрожь, а настоящий эпилептический припадок, если бы сеньор не был в полном сознании. «Во-первых, его тут нет, а во-вторых, с чего ты взял, что он умер? Дон Контрерас в отъезде. Донна Ортиз де Сарати при мне в церкви свечку ставила за упокой его души. А разве свечки за живых ставит? Донна Ортиз де Сарати, похоже, промышляет запрещенными чарами», — стал нагнетать Оливарис. «Ничем не гнушается, тварь мерзкая. Нужно про нее записочку иерархам церкви отправить. Пусть разбираются. Донне мало не покажется», — сказал это Оливарис так, что его собеседника начало корежить, потому что до него дошло. Если супруге алькальда мало не покажется, то тому, по чьей причине к ней придут неприятности, не покажется куда больше. И сабель уткнулась мне в плечо, силясь сдержать смех. Звуков от нас доноситься наружу не должно было, но я ей этого не стал говорить. Очень уж приятно оказалось держать в объятиях эту девушку. И пахло от нее тоже чем-то приятным. Наверняка Хосефа заваривала для ванны ароматические травы. Для моей ванны, которую Донна принимает даже без меня. Вот Гарета. Может, я ошибся, показательно засомневался сеньор. Услышал что-то не то, как вон сейчас увидел. С головой у меня что-то не то. Видения странные. Ай-яй-яй, какая незадача, подсокал языком Оливарис. Но если все же решишь, что поступок Донны Ортиз де Сарати не привиделся, не стесняйся обращаться ко мне за помощью, напишем обращение в церковь в лучшем виде. Предложение сеньора напугало Дайкоты, к которой прибавилась еще и мотающаяся голова. Тем самым сеньор хотел показать, что он отказывается от щедрого предложения Оливариса, но выглядело это как очередной приступ загадочной заморской болезни. «А хотел-то ты чего?» – добродушно спросил Оливарис у полностью деморализованного сеньора, который уже забыл не только то, что он тут меня видел, но и то, зачем он вообще тут появился. «А я это... посылку сеньор Франко попросил вам отвезти. Вот я и отвез. У входа в башню стоит. А почему там?» Взялся доставлять, заносив башню. Сеньор миленько закивал и рванул на выход за коробкой, а Серхио тихо спросил Оливариса. «Может, его сразу того, сдурел? Не в нашей башне же», — возмутился Оливарис. «И не при даме». Но планам по устранению свидетеля было не суждено исполниться, потому что сигнальная сеть дала понять, что к башне приближается еще кто-то. Глава 25. Этим кто-то оказалась Донна Ортиз де Сарати в сопровождении стражников. Причем они в дополнение к своему обычному вооружению тащили еще и лопаты. Оливарис вышел на крыльцо, но вовсе не из уважения, а чтобы не дать Донне проникнуть в башню. Серхио выступал группой поддержки. Слуга, старательно пыхтя, как раз подтаскивал к башне не такую уж большую коробку. А мы с Исабель на все это смотрели из узкого окна, потому что даже под невидимостью выходить на солнце при условии, что все насторожены и обращают внимание на любые мелочи, даже неправильное шевеление кустов, дело гиблое. Продолжал я Исабель обнимать, а она этого даже не замечала, увлеченная разворачивающейся картиной. Или, как вариант, считала, что невидимость на нас обоих распространяется только при таких условиях. «Я тебя не звал». Оливарис скрестил руки на груди. Лица его я не видел, но подозревал, что выражение там то, которое обычно выбирает проклятийник для общения с читой Ортиз де Сарати. Глубокое отвращение. Чего явилось? Сильвия в этот раз не стала показывать даже подобие приязни по отношению к Оливарису. Даже здороваться не стала, лишь отрывисто бросила. «Пришла за своим». «За каким это своим? Твоего тут нет, не было и не будет», — рявкнул Оливарис. «Здесь есть мое сангрелорское растение». Она уперла руки в бока, совсем как торговка с рынка, а выражением упрямства напомнила Хосефу. Теперь стало прекрасно видно, что они родственницы. «Все, что здесь есть, принадлежит моему ученику», — буркнул проклятийник. «Поэтому пошла вон». Он помахал рукой в сторону дороги, где стояла повозка, привезшая сюда Сильвию с группой поддержки. Группа поддержки и рада была бы последовать приказу Оливариса, потому что стражники смотрели на него с ужасом. Но семья Алькальда, похоже, пугала их больше, потому что в сторону дороги они бросили тоскливый взгляд, но остались стоять за спиной Донны. Она же только выпятила грудь, как будто собралась идти на таран. «Ваш ученик, Дон Оливарис, обманом выпросил у меня ценный чародейский ингредиент, потому что если бы я знала о ценности, то никогда бы не рассталась просто так с сангрелорскими клубнями. А поскольку вы несете ответственность за воспитание Дона Контрираса, то жалобу я напишу в том числе и на вас. Но я могу не жаловаться при условии, что вы мне в точности расскажете, как правильно использовать это растение и не станете препятствовать моим людям выкопать кусты». Наглость Сильвии поразила не только меня, но и Оливариса, который долго не мог подобрать цензурных слов. Зато их подобрал Серхио, который быстро сообразил, что покушаются на святое. «Только через мой труп, Донна», – процедил он сквозь зубы, – «только через мой труп вы обворуете Дона Алехандро». Его слова привели в чувство и Оливариса. «То есть ты, тварь такая», – вспылил тот и ткнул в сторону Сильвии пальцем, но остановился, не доводя его до тела чародейки, как будто боялся испачкаться, испортила клумбу моего ученика, вторгшись на его территорию, а теперь пытаешься с нас же получить компенсацию. Думаешь, то, что ты супруга Алькальда, тебе сильно поможет в столичном суде? Да это, милочка, будет отягчающим обстоятельством, потому что Алькальд должен поддерживать закон, а не покрывать преступников, даже если это собственная жена. Поэтому пошла вон, пока я окончательно не рассвирепел. Вы не станете использовать чары при свидетелях, в голосе Сильвии не было той уверенности, которую она хотела показать. Если я окончательно разозлюсь, то мое проклятие накроет всех, и свидетелей не останется. Это стало последней каплей для стражников. Донна, проблеял один из них, против чародея нужно выставлять чародея, а мы им не соперники. Вы уж договоритесь как-нибудь без нас. Если согласуете, то мы с радостью поможем вам извлечь нужное. Никто ничего извлекать не будет без разрешения Дона Алехандро. Серхио рявкнул так громко, что из башни выскочила услышавшая его Хосифа. В разговор она включилась сразу. «Ой, а что это случилось, Дон Оливарис? Неужто Сильвия решила к себе перевести чародейский огородик Дона Алехандро? Мало ли чего она решила», — сквозь зубы процедил проклятийник, продолжая смотреть на Сильвию, можно сказать, гипнотизируя ту взглядом. Донна чувствовала себя неуютно, но отступать не собиралась, хотя ее группа поддержки уже бодро чапала к транспорту, периодически оглядываясь, не надо ли ускориться, чтобы избежать проклятия взбешенного чародея. «Мне чужого не надо», — бросила Сильвия, переводя неприязненный взгляд с Оливариса на Хосифу, «но от своего я не откажусь. Сангрелорские клубни я собираюсь забрать, чего бы мне это ни стоило». Серхио чуть дернулся, расправив плечи, и вытащил из-за двери трофейную лопату. «Батюшки», — всплеснула руками Хосифа, — «неужто ты тоже его попробовала, Дон Оливарис? Я же говорила, вредный этот ваш картофель, от него помутнение в мозгах происходит». Вот и Сильвия сбрендила окончательно, хотя там и раньше мозгов особо не было, впрочем, как и совести. «Ты же, тварь бессовестная, сама эти клубни Дону Алехандро подарила». С чего вдруг Хосифа решила отстаивать столь опасную, с ее точки зрения, штуку, я так и не понял. Возможно, решила, что мы без нужного наркотика не просто свихнемся окончательно, но и помрем в муках. Или решила не допустить, чтобы родственница получила желаемое. Отношения между ними были, мягко говоря, натянутыми. Он меня обманул, утаив свойства, как ты его там назвала, капрофиль. «Капрофиль у тебя в голове», — недовольно сказал Оливарис. «Как ты можешь претендовать на то, название чего даже не знаешь? Позорище, а еще чародейка. Незнание чего-либо не лишает меня права считаться чародейкой», — огрызнулась Сильвия. «Со стороны вашего ученика отвратительно заниматься обманом. Вот вернется Алехандро, с ним и будешь решать вопрос его собственности, которая, между прочим, за то время, что находилась под его заботой, значительно увеличивалась. Брали мы корову одну и сдавать тоже будем одну, чтобы не нарушать отчетности», — пробормотал я себе под нос, невольно прикидывая, как в такой ситуации будет выглядеть возврат картофеля Сильвии. «Что-то я забирал кустами, что-то клубнями, никакого единообразия. Не то чтобы я собирался ей что-то возвращать в принципе, сейчас передо мной стояла чисто теоретическая задача, разминка для мозгов. То есть вопрос не решится никогда, не так ли, Доннелли Варис?» Нехорошо ощерилась Сильвия. «Всевышний с вами, не хочу доводить дело до скандала и суда, согласна не забирать свою собственность, при условии, что вы мне сообщите, как правильно использовать растение. А скажи-ка мне, душа моя», — ласково сказала Ливарис, — «мне на медне птичка напела, что ты ставила свечку за упокой души Алехандра. С чего ты взяла, что он мертв?» Первый раз на моей памяти чародейка сбледнула с лица, но ответила бойко: «А как же, Доннелли Варис, был бы он жив, дал бы о себе знать, а так мы только лошадь его и нашли». Она театрально всхлипнула: «И поиск ничего не дал, вы же сами его проводили». «Дон Алехандро жив», — с такими интонациями сказал Серхио, что мне сразу захотелось продолжить и дополнить: «Дон Алехандро жил, Дон Алехандро жив, Дон Алехандро будет жить».